День родился и снова погас, когда все было кончено. Вокруг затихшей Герики хлопотала Лука, предоставив мужское мужчину. Симон держал на вытянутых руках ребенка. Тот равнодушно висел, как висит подхваченная под брюхо кошка. Младенец, рожденный на четвертом месяце, должен был быть мертв, или вернее еще не жив. Этот же... Либер понимал умом, что перед ним воплощение беды. Но ребенок был как ребенок, с ручками и ножками, без зубов и чешуи. Роман переглянулся с Симоном. Лекарь хмуро кивнул. Выжатый академиками и синяками из арции, медикус давно понял, что долг врача порой требует чудовищного. Белое тельце легло на стол. Симон деловито выбрал из лекарского инструмента нож, живо напомнивший Роману стилет. Можно было отвернуться, но эльф смотрел. Медикус тоже бы смотрел, если бы пресечь жизнь. Отродью осеннего взялся Либер. Короткая, но сильная рука уверенно поднялась и опустилась. И лезвие рассыпалось серым песком. Рука лекаря повисла плетью, и вот тут-то Роману стало по-настоящему страшно. За стеной не смолкали стоны Герики, перемежаемые торопливым бормотанием Лупы. Ветер выл под окнами, как отчаявшийся пес, а в словно бы выстывшей комнатке висело безмолвие. Скользнув взглядом по осевшему на пол Симону, Роман заставил себя шагнуть к столу. Младенец не плакал, не корчился, не двигался, только смотрел пустым, холодным взглядом. Ни на эльфа. Эльф был ему не важен и не страшен. Это Роман боялся. Только и ужас порой становится облегчением, когда вытесняет жалость. А жалости эльф-разведчик более не чувствовал, как и стыда и нерешительности. Он должен найти выход, должен. Нечисть из сказок чем только не убивали. От зеркальных осколков и молитвы до выкованных полнолуния кинжалов. Но это не сказка. Способа уничтожения воплощения не знал никто. Да и не мог знать. Они с Симоном первые и как бы не последние. Слишком уж неожиданно все случилось. Сталь этой твари не опасна. А что опасно? Существо на столе улыбнулось, или это погасла одна из свечей? Эльф поднял брошенный во время ссоры кинжал. Изделие, которым могли гордиться старые эльфийские оружейники. Кинжал, кстати говоря, тоже непростой. Век алмаза простых вещей не делали. Что ж, сейчас все и прояснится. А если не удастся, тогда оттащить отродье в Тахену. Только кто это сделает и как? Симон! Не понимает. Лупа все еще с Герикой. Проклятый, если браслет темных вызвал преждевременные роды, то кольцо... Не потому ли Расти его оставил? Роман ударил с размаху. Левой рукой. Снимать талисман на глазах? Этого эльф не решился. Клинок сходу улетел во что-то упругое и увяз. Пальцы свело холодом, в ушах раздался звон, перемежающийся свистящими воплями. Но засветившееся синим острие медленно приближалось к белому тельцу. И оно шевельнулось. Крохотный кулачок сжался, и Роман понял, как болит сердце, а потом из ничего возникло лицо. Надменное и неимоверно красивое оно было бы точной копией существа, привидевшегося Либеру на болотах, если бы не белесые, полные мглы глаза. «Осенний!» — то ли узнал, то ли понял Роман. «Не ожидал, что тебя встретят!» Сияющая синева коснулась неправдоподобно белой кожицы, изо рта новорожденного вырвался непереносимый визг. Голову Романа сдавило свитой из холода и крика веревкой, но эльф, не разжал онемевших пальцев, продолжая давить на кинжал, не отрывая взгляда от того, кого назвал осенним. Роман не видел, как вызывающегося младенца, чье личико стало отражением лика из мглы, ударил вырвавшийся из кольца алый, обметанный чернотой луч. Встречное давление исчезло, сапфировый клинок со змеиным шипением вошел в бледную плоть, и та начала таять, исходя серым паром. Вот и все, ребенка нет, пророчество не исполнится, теперь спать. Михай, война, месть, бегство, все это потом. «Оборони нас, святой Расти!» Симон кряхтя поднялся и тоже уставился на опустевший стол. «Я, кажется, жив. Как тебе удалось? У меня под рукой оказалось нужное оружие». Роман взглянул на кинжал, который все еще сжимал в руке. Лезвие на две трети словно бы стаяло. «Звездный лебедь, надо же проведать Герику!» «Я схожу. Отдыхай!»